В звонких трелях рингтонов Картье довольно часто узнавал изделия SmartSoft. И эта цифровая музыка из тинейджерских задниц звучала для него слаще любого органа. Он всегда превозносил органную музыку выше остальной. Однако мобильниковый фетиш был присущ и не только подросткам. Многие вполне взрослые и обеспеченные люди кичились друг перед другом последними моделями своих Nokia и Sony Ericsson. Эпоха, описываемая в этой истории, еще не стала эпохой iPhone. Еще не появилась шутка, когда между премьером и президентом состоялся разговор по поводу знаменитого нынче шпионского скандала. «Вальдемар, наших разведчиков гуртом арестовали в Вашингтоне». «А я тебе, Димуля, говорил, выброси ты свой iPhone». Но так ли это важно? Ведь разницы в сути нет никакой. Модели и марки приходят и уходят, а людское поведение остается. Люди, особенно мало что представляющие собой в личностном плане, постоянно чем-то выпендриваются. Каменными топорами, латами, кружевами жабо, высотой шляпы цилиндра, величиной силиконового бюста, лошадьми, каретами, автомобилями или вот телефонами. Измельчала пелевинская Generation P. Ему на смену пришло количество мелкотравчатых особей, прозванных Картье «Gadget People». И все эти гаджет-люди ежедневно на глазах Картье зарабатывали для него деньги, качая все новые и новые рингтоны, заставки, игры и прочий контент с ресурсов МДС. Видеть воочию, как наполняется твой карман, было тем определяющим мотивом, благодаря которому Картье так любил теперь передвигаться с простыми смертными, зажатым в вагоне утренней подземки между гастарбайтером и пенсионеркой, словно купюра в пачке, туго перехлестнутой шпагатом. Однажды он сидел, вот уж воистину повезло, досталось место в вагоне метро в час пик, и слушал, о чем говорят два сосискообразных молодых человека с портфелями, с виду типичный планктон из отдела продаж. «Илья, а у вас на фирме какой месячный бонус?» — интересовался один, несмотря на молодость свою уже плешивый с пивным пузцом. «Ну, у нас там гибкая шкала, Николай», — солидно басил другой, несмотря на молодость свою такой же плешивый с пивным пузцом, но в отличие от Николая чуть лучше одетый, с чуть более дорогим портфелем, с бачками, приспущенными у него пальцы на два ниже обычной линии виска. «Но выходит нормально. У меня в прошлом месяце только бонус под 60 тысяч вылез. С Нинкой сразу новую сантехнику взяли. Умывальник на ножках. Унитаз Густавсберг с крышкой на микролифте. Еще я себе телефон поменял». «Чего взял-то?» — живо поинтересовался товарищ Ильи. «А вот». Илья достал из портфеля смартфон Samsung в фальшивом. У Картье был глаз наметан на такие дела, ненавидел подделки. Чехле под Луи Уиттон. Полифония, экран большой, все навороты. И, конечно, ВАП тоже есть. А оператор у тебя какой? С хрипотцой, в которой чувствовалась неприкрытая зависть, спросил Николай и спохватился. Ах да, МДС же у тебя. Я прикольных фишек накачал из интернета, похвалился Илья. У них сейчас на сайте много нового появилось. Там есть из чего выбрать, не то что раньше. Картье хотелось потрепать этого Илью по его мясистому загривку и сказать: «Чувачелла, да ты же просто натуральная гаджет-особь. Ты мне бабло платишь. Респект тебе и уважуха. Действуй в том же духе». Он, конечно же, промолчал, а вскоре и вовсе вышел на своей станции. Штукин стоял в дверном проеме своего кабинета и напоминал собственный портрет в полный рост. При этом Костя портрет ухитрялся говорить сразу по двум телефонам и периодически поскребывать правой ногой о левую, почесывая икроножную часть. Завидев Витю, Штукин принялся подавать ему мимические знаки, прося зайти. Картье, разумеется, повиновался. Штукин вышел из портретной рамы, пропуская своего лучшего сотрудника, и Картье некоторое время ожидал, пока его босс закончит свои разговоры. Виктор, быть может, впервые осмотрелся в штукинском кабинете. На стенах висели постеры «Wolf Collection», где обаятельные волки позировали знаменитому фотографу, имя которого Картье помнил отлично, но только лишь попытался воспроизвести его в памяти, как тут же и забыл. У окна стоял телескоп, направленный в небо, чуть ли не в зенит, и было совершенно непонятно, что именно хотел рассмотреть Штукин из своего окна. Из этого невысокого этажа в московском небе, чаще непроницаемым, чем хоть немного звездным, и больше похожим на гигантских размеров экран, транслирующий жизнь большого города в режиме онлайн. Все остальное — мебель, большое какое-то растение в катке, похожее одновременно на знак полувопроса и на самого Штукина, люстра-тарелка, напомнившая Картье его детство в отчим доме, контраст белых стен и паркетной доски в Венге ни во что примечательное кабинет не превращал. Было это пространство под стать своему хозяину. Вроде и мило, и все по-деловому, и как-то даже интеллектуально и обаятельно, с претензией на романтику. Опять же, и волчьи полупрофили, и телескоп. Но все же как-то никак. Без изюма и страсти. «Так-так-так», — потирая руки, уселся за стол Штукин и бодро поглядел на Картье. «Ну, доложу тебе, дела наши с МДС идут все лучше день ото дня. Прелестно, прелестно. Я только что общался с нашим финансистом и с менеджером банка. Под контракт с МДС и под такую выручку нам согласны выдать кредит. Кругленькую сумму», — провозгласил Штукин и вознес указательный перст к потолку, словно была на нем одета сутана, и он прямо сам воно готовился не то отлучить кого-то от церкви, не то процитировать вторую заповедь о несотворении кумира. «Лиха беда начала, то ли еще будет. Глаза боятся, а руки делают», — со свирепым лицом отчеканил Картье, и оба оглушительно расхохотались. За довольными шутками, которые всегда сопровождают беседу мужчин, занятых в совместном успешном бизнесе, Картье не сразу расслышал телефонный звонок. Он сделал Штукину извинительную гримасу, мол, нужно ответить. Принял звонок, немного помолчал, сосредоточенно слушая голос по ту сторону невидимого телефонного моста, и ответил, что перезвонит, буквально спустя несколько мгновений. «Я сейчас сию секунду все уточню у своего босса, благо он сидит напротив, и тогда вам сообщу. Я понимаю, что срочно, но это не займет много времени». Отключившись, Картье, зачем-то показывая на свой мобильник, словно не то призывая его в свидетели, не то делаю его ответственным за что-то постыдное, сказал: «Костя, это звонили из московского представительства World Mobile Congress. Им срочно нужны данные твоего загранпаспорта, чтобы все там оформить и так далее. Ты мне дай вот это все, а я там сам им напишу или по телефону продиктую, без разницы. Времени почти не осталось уже, они сами затянули, а через неделю начало. У тебя данные под рукой?» Штукин искренне удивился, пожал плечами. «Да я-то что? Я не поеду. У меня тут дела и вообще...» Тут уже пришла очередь Картье удивляться. Как-то по умолчанию было договорено, что они с Виктором летят вместе, да иначе и быть не могло. Кому же, как не им, туда лететь? Однако Штукин отказался наотрез. «А с кем же мне туда?» — даже как-то растерялся Виктор. «Одному, что ли?» «Одному как-то, сам понимаешь, в общем, не то чтобы скучно. Я туда работать еду, а просто как-то...» Он замялся. «Неправильно это. На таких мероприятиях одному отсвечивают. Не солидно. Нужно же, так сказать, первое впечатление произвести. Нужен второй специалист, притом реальный специалист. И я, честно говоря, был уверен, что ты поедешь. Даже не переживал на этот счет. А кто ж тогда вместо тебя? Решай, Костя, времени вообще нет. Они ждут». Штукин задумался. Побарабанил пальцами, наморщил лоб, покашлял в кулак. Штукин задумался еще глубже. Погрыз ноготь большого пальца, закусил губу, помассировал виски. Штукин задумался совсем глубоко. Засунул мизинец в ноздрю, оттуда в ухо. Картье смотрел на него с возрастающим недоумением, напоминающим священный ужас. Далее перст Штукина совершил путешествие из ушной раковины в уголок правого глаза и, спустившись по переносице, замер на кончике носа. Тут Штукин подал голос. «Получается, что тебе в помощники годится только Лена. Больше и послать-то некого». «Нет, ну ты сам посуди», — словно оправдываясь, начал Штукин. «Кого я еще могу с тобой отпустить?» дизайнера-макарушку с пивным брюхом и нечесанными патлами, инженера-зазулю с прыщавым носом и немытой шеей. Да у них не то что галстуков, у них костюмов-то нет. Словом, видок непрезентабельный. Моя жена — это идеальный вариант для такой поездки. «Даже не сомневайся», — подумал ликующий Кортье, всеми силами пытавшийся не выдать своего восторга, а потому опустивший глаза долу. —